Глава четвертая. 9 апреля в четверг фотография непознанного трупа появилась в дневных выпусках трех городских газет. Газеты поступили в продажу около полудня. В одной из них она была помещена на первой полосе, остальные отвели ей четвертую полосу, но везде фотографии были снабжены яркой, бросающейся в глаза надписью «Знаете ли вы этого человека?». При первом взгляде на фотографию могло показаться, что человек этот просто прикрыл глаза. Полицейский художник пририсовал покойнику плавки, однако белые носки и грубые ботинки при этих плавках выглядели еще более несуразными и заставляли заподозрить какой-то трюк. Читатель видит кричащий заголовок «Знаете ли вы этого человека?», а потом переводит взгляд на жалкого старика, которого наверняка застукали спящим на каком-нибудь общественном пляже. Догадливый читатель сразу понимает, что этот задремавший дед относится к той категории людей, у которых подошвы ног не привыкли к пляжному песку, и что разлегся он так неспроста, а ради какого-нибудь рекламного трюка. Однако, вчитавшись в текст, набранный под фотографией, он узнает, что этот жалкий старик вовсе и не спит, что он лежит тут мертвее мертвого, а это пятнышко на его голой груди вовсе не типографский брак, а самая настоящая рана — результат выстрела из ружья с близкого расстояния. Итак, газеты поступили в киоски примерно в 12 часов дня. В 12 часов 15 минут Клифф Сэвидж появился в приемной 87-го участка полиции. Одет он был безукоризненно. Светлая шляпа, чуть сдвинутая на затылок, уголок носового платка, выглядывающий из кармашка светло-коричневого пиджака, отлично выглаженные брюки. Он прошествовал к окошку дежурного и отрекомендовался. «Клифф Сэвидж — беспощадный репортер». С этими словами он небрежно кинул на стол дежурного фотографию неопознанного убитого. «Кто занимается тут у вас этим делом?» Сержант Дэйв Мерчисон бросил взгляд на фотографию, хмыкнул, перевел взгляд на Сэвиджа, снова хмыкнул и только после этого спросил. «Простите, как вы назвали себя?» «Беспощадный». «И в какой газете вы работаете?» Сэвидж оскорбленно вздохнул и добыл из бумажника удостоверение. Он положил его на стол перед сержантом рядом с газетной вырезкой. Мерчисон поглядел на удостоверение, потом еще раз на фотографию, в который раз хмыкнул и, наконец, сказал. «Этим занимается Стив Карелло. Послушайте, мне ваше имя кажется знакомым. Откуда бы это?» «Понятия не имею», — сказал Сэвидж. «Итак, мне нужно повидаться с этим Кареллой. Он на месте?» «Сейчас узнаю». «Можете не беспокоиться. Я просто поднимусь наверх», — сказал Сэвидж. «А вот это уж черта с два, мистер Беспощадный, и полегче на поворотах. Это удостоверение не дает вам права распоряжаться здесь». Мерчисон неторопливо выбрал один из проводов коммутатора и воткнул его штырь в нужное гнездо. Он выждал какую-то секунду и потом сказал в микрофон. «Стив, это Дэйв снизу. Тут у меня какой-то тип по имени Клифф Сэвидж. Он называет себя репортером. Он хочет...» «Что? Отлично!» И Мерчисон, явно удовлетворенный ответом, вынул штырь из гнезда. «Он говорит, чтобы вы шли к чертовой матери, мистер Сэвидж». «Он так прямо и сказал?» Я повторил слово в слово. «Интересное отношение к посетителям. Это у вас со всеми так?» — поинтересовался Сэвидж. «Я так полагаю, что к вам у него особое отношение». «Во всяком случае, таково мое мнение», — сказал Мерчисон. «Не соединитесь ли вы с ним еще раз, чтобы я мог с ним поговорить?» «Стив наверняка не одобрит этого, мистер Сэвидж». «В таком случае соедините меня с лейтенантом Бернсом». «Лейтенанта не будет сегодня в участке». «А кто дежурный детектив?» «Стив». Сэвидж нахмурился, а потом взял свое удостоверение и, не сказав ни слова, вышел из приемной. Он спустился по ступенькам крыльца на тротуар, свернул направо, прошел квартала два по залитой апрельским солнцем улице и свернул в кондитерскую на Гровер-авеню. Разменяв деньги в кассе, он вошел в будку телефонного автомата, что помещался на задах магазина. Добыв из кармана маленькую записную книжку в черной обложке, он нашел в ней номер телефона 87-го полицейского участка, затем опустил монетку в автомат и набрал номер. 87-й полицейский участок, сержант Мерчисон слушает, послышался голос в трубке. «Вы разослали по газетам фотографию убитого?» — сказал Сэвидж. «Да, а в чем дело?» «Я знаю этого человека. Я хотел бы поговорить с детективом, который занимается этим делом». «Одну минуточку, сэр», — сказал Мерчисон. Сэвидж кивнул, торжествующе улыбнулся и принялся ждать. Через минуту в трубке послышался голос. «87-й участок, детектив Карелло». «Это вы тот полицейский, который ведет расследование дела о трупе, обнаруженном в парке?» «Совершенно верно», — ответил Карелло. «А кто это говорит?» «Это вы рассылали фотографии в газеты?» «Совершенно верно, сэр. Дежурный сержант сообщил мне, что вы...» «А почему вы не послали фотографию в мою газету? Вы слышите, Карелло?» «Что?» Потом трубка надолго замолчала. «Это вы, Сэвидж?» «Да, это я». «До вас не дошло, что я сказал?» «Ну, меня не особенно устраивает отправляться сейчас к чертовой матери». «Послушайте, Сэвидж, я не намерен тратить на вас свое время. Из-за вас чуть не убили мою жену. Поэтому, если вы посмеете еще раз сунуть сюда свою рожу, то я вас, сукина сына, просто вышвырну в окно. Теперь, надеюсь, вам все ясно». «Я думаю, что комиссару полиции было бы интересно узнать, почему это вдруг все газеты города получают...» «Валите к чертовой матери вместе с комиссаром полиции!» — выкрикнул Карелло и повесил трубку. Сэвидж поддержал еще какое-то время умолкнувшую трубку, затем бросил ее на рычаг и выбежал из будки.